3. Публичная библиотека Дерри. 1:55. «За тобой наблюдают». Майк Хенлон отложил ручку, посмотрел на заполненную тенями перевернутую чашу главного зала библиотеки. Увидел островки света, созданные подвешенными к потолку круглыми плафонами. Увидел тающие в сумраке книги. Увидел металлические лестницы, изящными спиралями уходящие к стеллажам. Он не увидел ничего лишнего или находящегося не на месте. И тем не менее не верил, что он в библиотеке один. Больше не верил. Когда все остальные ушли, Майк прибрался с аккуратностью, давно вошедшей в привычку. Действовал он на автопилоте, мыслями унесшись на миллион миль и на 27 лет. Очистил пепельницы, выбросил пустые бутылки, прикрыл их другим мусором, чтобы не шокировать Кэрол. Банки, предназначенные для последующей переработки, положил в ящик, который стоял за его столом. Потом взял щетку и подмел осколки бутылки из-под джина, которую разбил Эдди. Наведя порядок на столе, пошел в зал периодики и подобрал разлетевшиеся журналы. И пока занимался этими простыми делами, его мозг прокручивал рассказанные неудачниками истории, делая упор прежде всего на то, что осталось за кадром. Они верили, что вспомнили все. Он полагал, что Билл и Беверли действительно вспомнили почти все, но не полностью. Остальное могло к ним прийти, если бы позволило время. В 1958 году времени для подготовки не было. Они говорили и говорили, их разговоры прервала только битва камней да единичные проявления группового героизма в доме 29 по Нейблд-стрит. И, возможно, за разговорами до дела так бы и не дошло. Но наступило 14 августа, и Генри с дружками просто загнали их в канализационные тоннели. «Может, мне следовало им сказать», — думал Майк, раскладывая по местам последние журналы. Но что-то очень уж противилось этой идее. Голос черепахи, как он думал. Может, этот самый голос, а может и принцип спиральности тоже сыграл свою роль. Возможно, тому завершающему событию предстояло повториться, пусть и на каком-то другом, более высоком уровне. К завтрашнему дню он приготовил фонари и шахтерские каски. В том же стенном шкафу лежали аккуратно сложенные и перетянутые резинками чертежи дренажной и канализационной систем Дерри. Но когда они были детьми, все их разговоры и все их планы, сырые, а то и просто никакие, в конце обернулись ничем. В конце их просто загнали в подземные тоннели, навязали им последующую за этим схватку. И это случится снова? Вера и сила, он уже пришел к этому выводу, взаимозаменяемы. А окончательные истины еще проще. Ни один акт веры невозможен, если тебя грубо не зашвырнут в бурлящий эпицентр событий, как новорожденный безо всякого парашюта вылетает из чрева матери и словно падает с неба. И раз ты падаешь, тебе приходится верить в парашют, в его существование. Так? Дергая за кольцо, уже падая, ты выносишь последние суждения по этому предмету, каким бы оно ни было. «Господи Иисусе! Прям-таки чернокожий Фултон Шин», — подумал Майк и рассмеялся. Американский католический архиепископ, известный радио- и телепроповедник. Майк прибирался, наводил порядок, размышлял, а тем временем другая часть его разума ожидала, что он наконец-то закончит и сочтет себя достаточно уставшим, чтобы пойти домой и несколько часов поспать. Но, покончив со всем, что собирался сделать, Майк обнаружил, что сна ни в одном глазу, и он бодр как никогда. Вот он и направился к единственной в библиотеке запираемой комнате, сетчатая дверь, в которую находилась в глубине его кабинета. Открыл ее ключом, висевшим на его кольце с ключами, и вошел. В этой комнате, огнестойкой при закрытой и запертой сейфовой двери, хранились ценнейшие первые издания, книги с автографами писателей, которые давно уже умерли. Среди подписанных изданий библиотека могла похвастаться «Моби Диком» и «Листьями травы» Уитмена. исторические материалы, связанные с городом, и личные архивы тех нескольких писателей, которые жили и работали в Дерри. Майк надеялся, если все закончится хорошо, убедить Билла оставить его рукописи публичной библиотеки Дерри. Шагая по третьему проходу хранилища, освещенному лампами под жестяными колпаками, вдыхая знакомые библиотечные запахи затхлости и пыли, и клея, и старой бумаги, он думал: «Когда я умру, меня, наверное, положат в гроб с библиотечной карточкой в одной руке и штампом просрочены в другой. Может, это даже и лучше, нигер, чем умереть с пистолетом в руке». Остановился он на середине третьего прохода. Его большой стенографический блокнот, заполненный историями Дерри и его собственными записями, стоял между старым Дерри Фрика и историей Дерри Мишо. Блокнот Майк засунул так глубоко, что он был практически невидимым. Никто бы никогда не смог его найти, если бы специально не искал. Майк достал блокнот и вернулся к столу, за которым они сидели, по пути выключив свет в хранилище и заперев сетчатую дверь. Сел, пролистал исписанные страницы, думая о том, какой он создал странный и ущербный документ. Наполовину история, наполовину скандал, отчасти дневник, отчасти исповедь. Он ничего не писал с 6 апреля. «Скоро придется покупать новый блокнот», — подумал он, переворачивая несколько оставшихся пустых листов. С улыбкой подумал об исходном черновике романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, написанном во многих и многих стопках школьных тетрадей. Потом снял с ручки колпачок и написал 31 мая, отступив на 2 строчки от последней записи. Какое-то время посидел, оглядывая пустынную библиотеку, а потом принялся записывать все, что произошло в 3 последних дня, начиная с его телефонного разговора со Стэнли Урисом. Майк усердно писал 15 минут, потом концентрация начала слабеть. Он прерывался все чаще и чаще. Мешал образ оторванной головы Стэнли Уриса в холодильнике. Окровавленной головы Стэна с открытым, набитым перьями ртом, вываливающийся из холодильника и катящийся по полу к нему. С огромным усилием Майк отделался от этого образа и продолжил работу. Но буквально через 5 минут выпрямился и развернулся, в полной уверенности, что увидит голову, катящуюся по черно-красным клеткам старого линолеума, с блестящими стеклянными глазами, как у висящей на стене головы оленя. Ничего не увидел, никакой головы. Ничего не услышал, кроме приглушенных ударов собственного сердца. «Возьми себя в руки, Майки. Это нервы и все. Ничего больше». Легко сказать. Слова стали ускользать от него. Мысли отошли за пределы досягаемости. Что-то начало давить на затылок сильнее и сильнее. За ним наблюдали. Майк положил ручку и поднялся из-за стола. «Есть здесь кто-нибудь?» Голос эхом отразился от ротонды, заставив его вздрогнуть. Он облизнул губы и предпринял 2-ю попытку. «Билл? Бен?» Внезапно Майк решил, что хочет уйти домой, а блокнот он мог взять с собой. Потянулся к нему и услышал едва различимый звук шагов. Огляделся, острова света окружали еще более сгустившиеся тени. Больше ничего, во всяком случае, ничего такого, что он мог увидеть. Он ждал под гулкие удары сердца. Вновь услышал шаги, только на этот раз сумел определить, откуда они доносятся. Из стеклянного коридора, соединявшего взрослую библиотеку с детской. Там. Кто-то. Что-то. Майк бесшумно подошел к столу выдачи книг. Деревянные клинья держали открытыми половинки большой стеклянной двери в коридор, и он видел какую-то его часть. Видел вроде бы ноги, и внезапно охвативший его ужас заставил задаться вопросом. А вдруг Стэн все-таки пришел? Вдруг Стэн выйдет сейчас из темноты с птичьим атласом в руке, бледным лицом, синюшными губами, разрезами на предплечьях и запястьях? «Я наконец-то пришел», — скажет Стэн. «Мне потребовалось время, чтобы вылезти из ямы в земле. Но я наконец-то пришел». Еще шаг, и Майк увидел обувь. Обувь и обтрепанный низ штанин, джинсу и тесемки на фоне голых без носков лодыжек. И в темноте, почти на 6 футов выше лодыжек, поблескивали глаза. Одной рукой Майк ощупывал поверхность полукруглого стола, медленно обходя его, не отрывая взгляда от этих неподвижных, поблескивающих глаз. Его пальцы наткнулись на деревянный угол маленького ящика, просроченные библиотечные карточки. Бумажная коробочка, скрепки и резинки. Наконец пальцы нашли что-то металлическое и схватили его. Нож для вскрытия писем с надписью «Иисус спасет» на рукоятке. Непрочная вещица, которая пришла по почте от Баптистской церкви благодати в рамках кампании по сбору пожертвований. Майк уже лет 15 не посещал службы, но при жизни его мать постоянно ходила в эту церковь, и он отослал им $5, которые пригодились бы и ему самому. Хотел выбросить этот нож, но почему-то не выбросил, и нож до сих пор лежал среди хлама на его половине стола. Часть стола, отведенная Кэрол, всегда оставалась безупречно чистой. Майк со всей силы сжал рукоятку и всмотрелся в темный коридор. Еще шаг. Еще. Теперь обтрепанные штанины он видел до колен. Различала силуэт, которому принадлежали ноги. Крупный, широкий, плечи округлые, вроде бы растрепанные волосы. Фигура обезьяноподобная. «Кто вы?» Ответа не последовало. Незваный гость просто стоял, разглядывая его. Пусть и по-прежнему испуганный, Майк уже признал ложную парализующую идею. Перед ним Стэн Урис, поднявшийся из могилы, призванный в Дерри шрамами на руках, каким-то сверхъестественным магнетизмом, который превратил его в зомби, совсем как в хаммеровском фильме ужасов. Этот незваный гость мог быть кем угодно, но только не Стэном, рост которого не превышал 5 футов и 7 дюймов. Фигура сделала еще шаг, и теперь свет от ближайшей к стеклянному коридору круглой лампы осветил ноги уже до самой талии и шлевки на поясе джинсов, без ремня. И внезапно Майк понял, кто перед ним. Понял еще до того, как незваный гость заговорил. «Ой, да это ж Нигер. Бросался в кого-то камнями, Нигер. Хочешь знать, кто отравил твою гребаную собаку?» Фигура двинулась вперед. Свет упал на лицо Генри Бауэрса, располневшее и обрюзгшее. Кожа блестела нездоровой сальностью, обвисшие щеки и подбородок покрывала щетина, наполовину черная, наполовину седая. 3 волнистые морщины глубоко прорезали лоб над кустистыми бровями. Другие образовывали круглые скобки у уголков полногубого рта. Маленькие злобные глазки прятались в глубине бесцветной плоти, налитые кровью и лишенные мыслей. Это было лицо преждевременно состарившегося человека, который в 39 выглядел на 73. Но лицо это принадлежало и 12-летнему мальчишке. Одежду Генри покрывали зеленые пятна, оставленные кустами, в которых он прятался весь день. «Не хочешь поздороваться, Нигер?» — спросил Генри. «Привет, Генри». В голове мелькнула смутная мысль, что он уже 2 дня не слушал радио и даже не читал газету, хотя последнее возвел в ранг ритуала. Произошло много чего. Дело навалилось не в проворот. Очень плохо. Генри вышел из коридора между детской и взрослой библиотеками и застыл, буравя Майка маленькими свинячьими глазками. Его губы разошлись в мерзкой ухмылке, обнажив гнилые зубы, свойственные многим жителям мэнской глубинки. «Голоса! Ты слышишь голоса, ниггер?» «Чьи голоса, Генри?» Майк убрал обе руки за спину, как школьник, вызванный к доске, чтобы прочитать наизусть стихотворение, и переложил нож для вскрытия писем из левой руки в правую. Напольные часы, подаренные библиотеке Хорстом Мюллером в 1923 году, ровненько отбивали секунды в застывшем пруду библиотечной тишины. «С луны», — ответил Генри и сунул руку в карман. «Они приходят с луны. Множество голосов». Он помолчал, нахмурившись, потом тряхнул головой. «Множество, но в действительности это один голос. Голос «Оно». «Ты видел оно, Генри?» «Да, Франкенштейн. Оторвал Виктору голову. Тебе бы это слышать. С таким звуком, будто застежка большущей молнии резко идет вниз. Потом оно двинулось на Рыгало. Рыгало попытался бороться с оно». «Попытался?» «Да, только потому я и спасся». «Ты оставил его умирать». «Не говори так!» Щеки Генри полыхнули тусклым багрянцем. Чем дальше он отходил от пуповины, связывающей взрослую библиотеку с детской, тем моложе становился в глазах Майка. Он видел прежнюю злобу на лице Генри, но видел и кое-что еще. Ребенка, которого воспитал полоумный Буч Бауэрс на хорошей ферме, с годами превратившийся в кусок дерьма. «Не говори так! Оно могло убить и меня!» «Нас оно не убило». Глаза Генри насмешливо блеснули. «Пока не убила, но убьет, если я оставлю оно кого-нибудь из вас». Он вытащил из кармана продолговатый предмет длиной в 9 дюймов, отделанный по бокам пластмассы, имитирующий слоновую кость. У одного края этого сомнительного произведения искусства блестела хромированная кнопка. Генри нажал на нее. Из рукоятки выскочило лезвие длиной 6 дюймов. Покачивая нож на ладони, он двинулся к столу чуть быстрее. «Посмотри, что я нашел! Я знал, куда смотреть!» Одно красное веко опустилось, отвратительно подмигивая. «Человек с луны!» — сказал мне. Генри вновь продемонстрировал гнилые зубы. «Днем прячься, вечером поймай попутку!» «Старик. Ударил его, думая, убил. Автомобиль бросил в Ньюпорте. Когда переходил границу Дерри, услышал этот голос. Посмотрел в водосток, и там лежала эта одежда. И нож! Мой старый нож!» «Ты кое-что забываешь, Генри». Генри молча ухмылялся, покачивая головой. «Мы выбрались, и ты выбрался. Если оно хочет нас, оно хочет и тебя». «Нет». «А я думаю, да. Может, вы, дурачки, и делали работу оно, но любимчиков у оно не было, так? Оно забрало обоих твоих друзей, и пока Рыгало дрался с оно, ты сумел сбежать. Я думаю, Генри, ты часть того дела, которое оно хочет довести до конца. Я действительно так думаю». «Нет». «Может, ты увидишь Франкенштейна, или оборотня, или вампира, или клоуна, а, Генри? Может, ты сможешь увидеть, как в действительности выглядит оно, Генри? Мы видели. Хочешь, чтобы я рассказал тебе? Хочешь, чтобы я...» «Заткнись!» — выкрикнул Генри и бросился на Майка. Майк отступил в сторону, выставив ногу. Генри споткнулся об нее и заскользил по красно-черному линолеуму, как шайба, какой играют в шаффлборд. Ударился головой о ножку стола, за которым вечером сидели неудачники, рассказывая свои истории. На мгновение застыл оглушенный. Пальцы, державшие рукоятку ножа, разжались. Майк метнулся за ним, метнулся за ножом. В тот момент он мог бы прикончить Генри, мог бы всадить нож для вскрытия писем с надписью «Иисус спасет» на рукоятке, которые прислали по почте из церкви его матери, в шею Генри, а потом позвонить в полицию. Какое-то официальное расследование последовало бы, но не слишком активное. В Дерри и без того хватало странных смертей и насилия. Остановило его осознание, ударившее как молния. Убив Генри, он выполнит работу «Оно», точно так же, как Генри выполнял работу «Оно», стремясь убить Майка. И кое-что еще. Другое выражение лица Генри, которое он увидел. Усталый, затравленный взгляд ребенка, с которым жестоко обошлись, направив на кривую дорожку с неизвестно какой целью. Пока Генри рос, его отравляло безумие Буча Бауэрса. И уж, конечно, он принадлежал оно даже до того, как заподозрил, что оно существует. Поэтому, вместо того, чтобы нанести удар в незащищенную шею Генри, Майк упал на колени и потянулся за ножом. Он повернулся под его рукой, вроде бы по собственной воле, и пальцы Майка сомкнулись на лезвии. Боли он не почувствовал, только кровь полилась из трех пальцев правой руки и с ладони, на которой белели шрамы. Он отпрянул, Генри перекатился, встал на колени, схватил нож, и теперь они стояли лицом друг к другу. У обоих текла кровь, у Майка из пальцев и ладони, у Генри из носа. Генри мотнул головой, и красные капли улетели в темноту. «Думал, вы были такие умные!» — хрипло крикнул он. «Грёбаные сосунки, вот кем вы были! В честной борьбе мы бы вас побили!» «Убери нож, Генри», — Майк говорил ровным голосом. «Я позвоню в полицию. Они приедут и увезут тебя в Джунипер-Хилл. Ты будешь вне Дерри и в безопасности». Генри попытался заговорить и не смог. Не смог сказать этому ненавистному черномазому, что не будет он в безопасности ни в Джунипер-Хилл, ни в Лос-Анджелесе, ни в тропических лесах Тимбукту. Раньше или позже взойдет луна, белая как кости, холодная как снег, и голоса призраки зазвучат вновь, и поверхность луны превратится в лицо оно, лопочущее и смеющееся, и приказывающее. Он проглотил склизкую кровь. «Вы никогда не дрались честно!» «А вы?» — спросил Майк. «Ты паршивая черномазая нигерская сволочь!» — проорал Генри и вновь прыгнул на Майка. Майк отклонился назад, чтобы уйти от этой неуклюжей атаки, потерял равновесие и упал на спину. Генри опять ударился о стол, его отбросило в сторону, он повернулся, схватил Майка за руку. Майк взмахнул ножом для вскрытия писем и глубоко вонзил его в предплечье Генри. Тот закричал, но вместо того, чтобы отпустить руку Майка, сжал еще крепче. Потянулся к нему, волосы падали на глаза, кровь из носа текла на толстые губы. Майк уперся ногой в бок Генри, чтобы отбросить его, но Генри взмахнул рукой, и нож, описав широкую дугу, на все 6 дюймов вошел Майку в бедро. Вошел без всяких усилий, как в мягкий кекс или в масло. Генри вытащил нож, с которого капала кровь, и Майк с криком боли оттолкнул его. Он с трудом поднялся, но Генри вскочил куда проворнее, и Майк с трудом увернулся от следующей атаки. Он чувствовал, как кровь струится по ноге очень уж сильным потоком, наполняя туфлю. «Кажется, он задел мне бедренную артерию», — подумал Майк. «Господи, это плохо. Всюду кровь. Кровь на полу. И туфли придется выкинуть, черт. Я их только 2 месяца как купил». Генри снова попер на него, тяжело дыша и пыхтя, как разъяренный бык. Майк отшатнулся в сторону и вновь взмахнул ножом для вскрытия писем. Прорвал рубашку Генри и полоснул по ребрам. Генри крякнул, когда Майк отшвырнул его от себя. «Подлый нигер!» — завопил он. «Посмотри, что ты сделал!» «Брось нож, Генри!» — предложил Майк. Из-за спины Майка донеслось мерзкое хихиканье. Генри посмотрел, а потом закричал в диком ужасе, прижав руки к щекам, словно глубоко оскорбленная старая дева. Майк глянул на стол дежурного библиотекаря. Послышался громкий дребезжащий звон, и за столом появилась голова Стэнли Уриса. Пружина вворачивалась в оторванную шею, с бахромы кожи капала кровь. Лицо покрывал белый грим. На щеках краснели пятна румян, большие оранжевые помпоны занимали место глаз. Эта жуткая голова Стэна из табакерки покачивалась взад-вперед на пружине, словно один из гигантских подсолнухов, что росли на Нейблд-стрит. Рот открылся, и скрипучий, смеющийся голос забубнил. «Убей его, Генри! Убей нигера! Убей черномазого! Убей его! Убей его! Убей его!» Майк развернулся к Генри с ужасом, понимая, что его перехитрили, отвлекли внимание. При этом где-то на периферии сознания мелькнул вопрос. Чью голову на конце пружины увидел Генри? Стэна? Виктора Крисса? А может, своего отца? Генри взревел и бросился на Майка. Рука с ножом ходила вверх-вниз, как игла швейной машинки. «Все, нигер!» — кричал Генри. «Все, нигер! Все, нигер!» Майк отступил, и нога, которую проткнул Генри, подогнулась под ним. Он повалился на пол. Ногу он практически не чувствовал. Она стала холодной и чужой. Посмотрев вниз, он увидел, что слаксы кремового цвета стали ярко-красными. Лезвие ножа сверкнуло перед носом Майка. И Майк ударил ножом для вскрытия писем с надписью «Иисус спасет» в тот самый момент, когда Генри поворачивался, чтобы нанести новый удар. Генри наткнулся на нож, как жук на булавку. Теплая кровь полилась Майку на руку. Послышался треск, и когда он отдернул руку, в ней осталась только рукоятка. Лезвие застряло у Генри в животе. «Боже! Нигер!» Проорал Генри, схватившись рукой за выступающую часть обломившегося лезвия. Кровь текла между пальцами. Генри смотрел на нее, не веря, выпучив глаза. Голова позади стола, покачивающаяся на пружине, как черт из табакерки, разбрасывающая капли крови, визжала и смеялась. Чувствуя, что слабеет, а перед глазами все плывет, Майк повернулся и увидел, что это голова рыгала Хаггинса, человеческая пробка от бутылки шампанского в бейсболке нью-йоркских Янки, повернутой козырьком на затылок. Он громко застонал, и звук этот донесся до его ушей издалека, эхом. Он понимал, что сидит в луже теплой крови, собственной крови. «Если я не наложу жгут на ногу, то умру». «Боже! Нигер!» — орал Генри. Прижимая одну руку к кровоточащей ране на животе, сжимая нож с выкидным лезвием в другой, он двинулся от Майка к выходной двери. Его как пьяного мотало из стороны в сторону, и движение Генри по главному залу, где каждый шаг отдавался эхом, напоминало траекторию шарика в электронном пинболе. Он наткнулся на стул и перевернул его. Его рука, которой он пытался на что-нибудь опереться, скинула на пол стопку газет. Добравшись до двери, он открыл ее, ткнув рукой, и нырнул в ночь. Сознание покидало Майка. Он возился с пряжкой ремня, едва чувствуя пальцы. Наконец расстегнул и вытащил из шлевок, обернул кровоточащую ногу, крепко затянул. Держа ремень одной рукой, пополз к столу дежурного библиотекаря. Там стоял телефонный аппарат. Майк не знал, каким образом ему удастся добраться туда, но это было неважно. Просто добраться — вот что главное. Мир плыл перед глазами, его то и дело скрывали полотнище серого. Он высунул язык, прикусил его и тут же ощутил резкую боль. Мир вернулся в фокус. Майк понял, что держит в руке сломавшийся нож для вскрытия писем, и отбросил его. И в конце концов путь ему преградил стол дежурного библиотекаря, высокий, как Эверест. Майк подсунул под себя здоровую ногу и начал подниматься на ней, схватившись за край стола той рукой, что не держала ремень. Глаза превратились в щелочки, губы тряслись от напряжения. Наконец ему удалось подняться. Стоя на одной ноге, как аист, он подтянул к себе телефонный аппарат с приклеенным к боковой поверхности бумажным прямоугольником, на котором написали три номера — пожарной охраны, полиции и больницы. Дрожащим пальцем, который отстоял от него миль на 10, Майк набрал номер больницы 555-37-11, закрыл глаза, когда пошли длинные гудки, а потом глаза его широко раскрылись. Ему ответил клоун Пеннивайз. «Привет, Нигер!» — прокричал Пеннивайз, и тут же раздался его резкий пронзительный смех, словно в ухо насыпали осколки стекла. «Что скажешь? Как дела? Я думаю, ты сдох. А что думаешь ты? Я думаю, Генри с тобой покончил. Хочешь воздушный шарик, Майки? Хочешь воздушный шарик? Как дела? Привет тебе!» Взгляд Майка сместился на напольные часы, мюллеровские часы, как их называли. И он не удивился, что циферблат сменило лицо отца, серое, помеченное раком. Его глаза закатились, виднелись только выпученные белки. Внезапно отец высунул язык, и тут же часы начали бить. Рука более не держалась за стол. Еще несколько секунд Майк, покачиваясь, стоял на здоровой ноге, а потом упал. Трубка болталась из стороны в сторону, словно амулет гипнотизера. Ему с трудом удавалось стягивать ремень на ноге. «Привет, дорогой Амос!» — радостно кричал Пеннивайз из мотающейся трубки. «Это я, Кингфиш! Я есть сейчас в Дерри, и тут отруф! Или не так, парень?» «Если здесь кто-нибудь есть, — прохрипел Майк, — настоящий голос за тем, который слышу я, пожалуйста, помогите мне! Я Майк Хэнлон, нахожусь в публичной библиотеке Дерри и истекаю кровью. Если вы здесь, я вас не услышу. Мне не дают вас услышать. Если вы здесь, пожалуйста, поторопитесь». Он лег на бок и подтягивал ноги к груди, пока не принял позу эмбриона. Дважды обмотал ремень вокруг правой руки и сосредоточился на том, чтобы удержать мир, уплывающий за ватные шарообразные облака серого. «Привет тебе! Как дела?» — кричал Пеннивайз из свисающей со стола болтающейся трубки. «Как выживаешь ты, паршивый черномазый? Привет!»